обитатели плющей смеялись над незваными гостями. Жутких обитателей зеленых всхолмий они не боялись, хотя и жили к ним ближе всех цивилизованных народов. Город был обнесен стенами, выраставшими прямо из обрыва. Подойти к нему можно было по одной только узкой тропинке. Утверждали, что от врага город обороняли 5 бабок с внучатами. Так что, когда предводитель смехотворно-малочисленного отряда налетчиков потребовал капитуляции, горожане покатились со смеху и принялись швырять в него мусором и поливать содержимым ночных горшков. «Ступайте домой!» — кричали они. «Возвращайтесь в свои вонючие хижины! Идите назад кормить своих матерей пометом, пока мы не залили камни вашей кровью!» Как ни странно, предводитель не рассердился. Некоторые горожане это заметили и встревожились, но все вокруг хохотали. Вождь вернулся назад к шатрам своего войска, не умалив достоинства. Он знал, что последует дальше. Наконец, перед ним оказался шатер выше и чернее остальных. Тут отвага отказала ему. Разговор с обитателями шатра не сулил ничего приятного. Тем не менее, войти было нужно. Так он и поступил. Внутри шатра царила ночь, хотя снаружи еще было утро. Черная и зловонная ночь, пропахшая всякими мерзостями, ночь, от которой разила близостью смерти. В глубине над слугами возвышался волшебник, а за ним чернела купель зла. «Прости меня, господин», — начал предводитель солдат свое повествование о пренебрежительном приеме, оказанном ему жителями плющей. И как только закончил он, сгорбленный силуэт проскрипел: «Возвращайся к отряду, доблестный капитан, и жди». Предводитель поспешно вышел. Он был рад оставить нечистое место и вновь оказаться среди своих солдат. Но беспомощно ожидать перед неприступной скалой, пусть даже покоряясь приказу, было делом нелегким. А горожане дразнили сердитых солдат, смеялись над ними, поворачивались к ним задами. И вдруг тьма пришла, и небо сделалось медным. Бухнул гром, хотя не было облаков. Великая стена вокруг плющей исчезла, распалась в пыль вместе со многими ничего не понявшими защитниками. На мгновение оцепенели даже нападавшие, но вспыхнула в них жажда крови, и ринулись они на беззащитный город, предвкушая немалое удовольствие. Началось избиение, и живых в городе не осталось. Не любивший мясо с наслаждением припадал к лужам крови, вытекавшей из тел умирающих. Потом поспорили, стоит ли сохранить жизнь детям, захваченным в городе, оставлять их на племя. Подумав, предводитель воспротивился. Зачем это ему гнать пескливую стаю похабных щенков в свой куглух? Кроме того, солдаты заслужили награду, стойко выдержав град словесных и физических оскорблений, нанесенных им жителями уничтоженного города. Так что он велел перебить и весь молодняк. В ту ночь горели плющи, а дети пошли на ужин солдатам. Деревянные дома и соломенные крыши пылали всю ночь до самого утра. Капитан наблюдал, как догорали последние огни, и с одобрением закивал, когда должным образом упакованное мясо начали грузить для отправки домой. Высасывая мозг из тоненькой ручки, он обратился к летуну. «Вестник, используй самые быстрые воздушные токи», — наставлял он своего крылатого воина. «Лети скорее в столицу, извести каждого о том, что сгинули высокомерные и насмешливые плющи, тысячу лет досаждавшие нам. Передай двору и народу, что этот малый успех был полным, и что скоро вся мякоть теплых земель станет нашей. Мы захватим Запад и все миры, что лежат за ним». Отдав честь, летун взвелся в горный воздух. К Капитан посмотрел, как обитатели темного шатра пакуют свои пакости. Колдун как раз приглядывал за погрузкой жуткого предмета, помощью которого воспользовался для разрушения плющей. Поежившись, капитан отвернулся. Сила этого зла, познание колдуна, принесут им власть над всею вселенной, если только можно верить самому чародею. И все-таки предводитель предпочитал держаться подальше от этой жути. Новые орудия смертоубийства он обожал, но такое, которому подвластны миры.